Глава 37. Павел сидел перед рабочим столом, закинув руки за голову. Почему-то совершенно не к месту в голове всплыли воспоминания из детства. Как он и его отец заготавливали дрова в бане. Отец колол, а Паша носил их и укладывал в поленицу. По всему получалось, что к смерти отца причастна Софья. Но ведь она помогла им в охоте на верлиоку. Что-то в голове у Павла не складывалось. Да, она сварливая, она нелюдимая. У нее сложный характер. Но причастность к смерти куратора, отца Паши, это с трудом укладывалось в голове. А еще информация о поселении на старице. Больше похоже на слухи и домыслы. О Брюсе много слухов ходило. Что было правдой, а что выдумкой, вообще понять сложно. Лефорт вообще персонаж малопонятный. Про заклятие кровью надо найти информацию. Только где? Единственный вариант – спросить у Степаныча. Или у Миланы. Павел взял со стола смартфон и набрал номер Лисы. Ее телефон все еще был отключен. В дверь постучали. Павел вытер щеки от слез и громко крикнул. «Входите! Кто там такой вежливый?» Дверь открылась, и в кабинет заглянул Степаныч. «Паш, выйди! У нас есть новости!» Павел вышел из кабинета и двинулся за Степанычем, который прошел на кухню. За столом сидела Алиса с чашкой горячего напитка. У нее были растрепаны волосы, красные от усталости глаза и порванный рукав футболки. Она посмотрела на Пашу, который спросил. «Алиска, ядрен батон, где ты была? Что у тебя с телефоном?» Вампирша поставила чашку на стол, у нее тряслись руки. «Телефон я потеряла. Ну черт с ним, новый куплю. Я вот какие новости принесла. Я следила за домом Катерины и Савелия, и вот что увидела. Утром, когда уже солнце встало, к их дому подъехала машина, из которой вылез Владислав, и он быстро зашел в дом. И еще по сторонам оглядывался, будто переживал, чтобы его никто не увидел. А потом он и Катерина вышли и, сев в машину, уехали. Я решила попробовать проследить за тем, куда они покатили. А поехали они в деревню к Софье. Я на подъезде к деревне машину остановила, хотела вам позвонить. А тут из придорожной ямы на меня бросилась эта чертова псина, эта тварь, которая у Софьи живет. И главное, понимаете, она настолько сильная, что меня трепала, как куклу соломенную. Я еле отбилась от этой твари. Так меня порвало, что пришлось зашиваться в лесу. Машину там бросила, отлежалась немного и к вам. Еле добралась. Болит все. Пес мне, похоже, пару ребер сломал, и это не считая порванных ран. Хорошо, хоть у нас упырей раны быстро затягиваются. Часа через три я в порядке буду. Я надеюсь». Милана взяла чашку с каким-то горячим напитком красноватого цвета и протянула ее Павлу. Парень немного отхлебнул кисловатую жидкость и, помолчав несколько секунд, сказал: «Друзья, товарищи, соратники, у нас, похоже, есть проблемы, и они гораздо сложнее, чем нам всем кажется. У меня очень важный вопрос. Что вы знаете о поселении на старом русле реки?» Степаныч, который тоже пил красную жидкость из стакана, сказал: «Все равно рано или поздно пришлось бы рассказывать. Поселение организовало общество, ну или тайная организация, которая называлась «Охрана мира». В этом сообществе были люди, ведьмы, два упыря и пророк. Они взяли на себя противостояние с Нептуновым обществом. Об этой организации мало известно. В него входили минимум два сильных колдуна, если не сказать больше. Колдуны были крайне могущественные – Яков Брюс и Лефорт. Общество было оккультным, и в него еще и входили упыри, ведьмы, оборотни и вроде даже медиум. Их точные цели были неизвестны, но я думаю, все как всегда. Главенствующая роль в мире и управление людьми. В обществе этом также люди были, которые добровольно стали кормом и энергетической подпиткой для состоящих в организации нелюдей. Ведь им, скорее всего, обещали возможность стать упырем или еще чего-то. Нептунова общество разгромили прямо в их ритуальном зале в Сухаревой башне. По слухам, они даже раздобыли черную книгу, которую ищут по сей день. Пожалуй, это вся информация о тех, кто организовал поселение. Павел это уже и так знал, и он спросил: «А что за черная книга?» На этот вопрос ответила Милана: «Это сборник могущественных заклинаний. Эти заклятия собирали по всему миру. От сибирской тайги до джунглей Амазонки. Считается, что в книге есть и заклятия некромантов, и даже, вероятно, есть способы управления мертвыми душами, призраками и прочее. Но главное, там есть способ создания стражей и способы создания боевых и контролирующих амулетов. С такой книгой можно обрушить весь мир и запустить его по новой. Но править в этом мире будут те, кто смогли овладеть книгой. Я слышала от одной старой ведьмы, что при помощи книги можно сместить проекции нашего мира в сторону других миров. И тогда в наш мир вновь вернутся драконы, великаны, гоблины и армии призраков. Говорят, что в других мирах человечество так и не стало равным нам, и они там в строгом положении рабов. Но я думаю, что это лишь легенды, и нет никаких других миров, и книги не существует. Жанна, которая все это время тихо сидела в уголке, кашлянула в кулак и тихо сказала. «Книга тут. Ее спрятали в каменном мешке под заклятием крови». Все обернулись на нее, и Паша спросил. «Жанна, давай рассказывай, что ты об этом знаешь?» «Книга эта передавалась от поколения к поколению в королевских семьях. Последний хранитель из королей был освободитель Шотландии Роберт I Брюс, который, вероятно, был пророком и даже создал какой-то предсказательный календарь. И до этого на временном хранении книга была в Европе у родовитых упырей. Я не знаю, почему у них, но мне говорили, что это так. Благодаря черной книге Яков Брюс или Форд стали настолько сильны, что, обретя бессмертие, они помышляли о великом перераспределении мировых сил и магов. Для этих целей они создали тайное Нептуново общество, в которое вошли могущественные и старые нелюди. Я не знаю имен, но слышала, что старики прибыли в Европу, и они представляли древние фамилии. Я точно не могу сказать, но ходят слухи, что заклятие крови, которым запечатали каменный мешок, в котором запечатали книгу, и самого Лефорта, строилось на том, что те, кто закрывали мешок, отдали часть своей крови, а через нее свою энергию. И впоследствии они умерли в муках, но они были к этому готовы. Павел смотрел на Жанну, которая смотрела в пол, и спросил. «Как открыть заклятие?» Жанна пожала плечами и ответила. «Я не знаю, даже предположений нет. Но процедура эта, она точно не из приятных. Наложить печать и сломать печать, оно само по себе сложно. Но если при накладывании печати те, кто отдал свою кровь, умерли, то для открытия заклятия жертвы понадобится еще больше. И меня это пугает. А еще меня до безобразия беспокоит пропажа Лисы. Я ее хоть и мало знаю, но девчонка она классная и добрая». Павла при упоминании Лисы даже передернуло, и, судя по повисшей напряженности в комнате, не его одного. Степаныч шмыгнул носом и спросил. «Кто мне скажет, куда наша Наташка отправилась?» Милана сразу ответила. «Она хотела отправиться к дому Софьи, но без машины. Сказала, что обернется Лисой и вмиг туда домчит. Она выходила на связь, говорила, что уже в деревне. А потом телефон был отключен». Павел сделал большой глоток красного напитка, который очень бодрил, и казалось, что энергия из него бьет во все стороны. От усталости не осталось и следа, и совершенно не хотелось спать. Парень был готов свернуть горы. Он поставил чашку на стол и, потянувшись, сказал. «Отправляемся к старой ведьме. И если с Лисой что-то случилось, я ее голыми руками разорву». Степаныч взял автомат, который стоял в углу. «Боюсь, голыми руками не получится. Нам нужно собрать все силы, что у нас есть. Я позвоню Валерию, он обещал помочь». Милана провела рукой по своим волосам, и Павлу на секунду показалось, что ее кожа начала светиться. Девушка улыбнулась и сказала. «Я сейчас метнусь домой и возьму все боевые амулеты и обереги. Я и Жанна, мы идем с вами. Вам любая помощь понадобится. Если сейчас происходит то, о чем я думаю, то эти старые пердуны собрались поднять Лефорта и забрать черную книгу. Все указывает на это». Павел был с ней согласен. И он молча отправился в кабинет отца, где в ящике лежал его телефон. Он собирался там найти номер милой Марты и позвонить в ГУК.